тарелки кидаешь, как первоклассник, блядь. Какой ты нахуй пранкер? Ты хуйня, блядь, а не пранкер, нахуй. Не, ты хули ты стрелки кидаешь? Слышишь, ты говно ебучая, блядь. Ты чё, сука, колонка, блядь, зеленая тут развоёбывалась? Слышишь, как муха на стекле, нахуй. Что ты хвост, блядина? А ты кто? Такой рот выебучий, хуй пору, нахуй! Кто ты такой вообще? А ты сколько будешь ебать мою руку каждый день, блядь? Тебе ебать нечем. И думаешь, что это, сука, плюшевая мишка? Ты кастрат. Кто сосал, тому виднее. Джампер, ты кастрат. Слушай, слушай, подожди. Нет, ну ты подожди, молчи, пожалуйста, а ты молчи, ВКонтакте. Я по твоей фотке смотрел ВКонтакте, ты там вкладывал. Ты сосешь, а когда я говорю тебе помолчать, ты не молчишь. Ты меня не перебывай, Джампер. Почему ты меня не слушаешься? Ты плохой, непослушный песик. Тебя надо посадить на цепь. Не перебивай меня. Ты дурачок неважный. Ты меня не перебивай. Ты такая неграмотная шлюшка. Сука, а? У тебя... Ты меня не перебивай. Ты послушай меня, пожалуйста, конкретно, внимательно. У тебя так родители зарабатывали на жизнь, да? Может, я тебя покажу на... Это, зачем на ты фотки свои ВКонтакте выкладывал, где и на твой бумажный кошелек немножко денежек. За то, что положил пипить на твой лобик. У тебя нету кошелька. Ну да, откуда у тебя на него деньги? У меня нет. Бедный криворукий мальчик. Ты из Израиля? Ты мусульманин, да? У тебя еще такая красная точка на лбу. Ну, чтоб специально попасть хуем по лбу, да? Ну, я ж тебя ебу. Частенько. Ты догадался? Вот. Почему ты не догадался, что я лишь по этому признаку определил это? Можно я буду звать мусульманчиком? Я тебя буду звать своей красной точкой. Я тебя отгандошу. Я тебя отгандошу. Ты плохой и нервный мальчик. Тебя надо отхлестать кожаной плеткой с гвоздями. Чтоб твоя, сука, жопа была вся в дырках. Чтоб много-много хуев нашли свои дырки у тебя в жопе. Я тебя буду звать, знаешь как? Я тебя буду звать своей мусульманской точкой, приютом для пиписек. Давай. А еще, почему ты в Байопик смотришь Дом 2, да? А на кого ты там дрочишь? На Солнцева, да? Нет, я не знаю, я не смотрю Дом 2, придурок, блядь. Ебальник, заткни свой нахуй, я тебе сказал, блядь. Ебальник, заткни, блядь! Тебе он звонит. Вот. Не перебивай меня, Джампер. Ты что такое-то, блядь? Ты что, не дорад? Не перебивай. Я верну твоей мамочке и у твоего папки. Ты когема не копируешь, заткни. Когда твоей мамке в рот кончал заткни, я, да? Джампер. Ты помнишь, да, это было в темном подвале, когда я ее даже и не видел. Вот. Это когда я кончал ей в голову, видимо, ей мозг через одно ухо выбил и сперму все залил там. И с тех пор тебе по наследству передалась моя сперма. Ты мой приемный ребенок! Господи ты, боже мой! Джампер, заткнись! Сынок, зачем же я своим хуем тебя по губкам водил, блядь? Это же грех. Я тебе должен еще по твоим букам поводить хуем. Можно я повожу по твоим буквам своей пиписькой, чтобы меня боженька не забрал в ад? Я хочу в рай. Чтобы ебать голосистых, красивых, с белыми крылышками ангелочков. Вот. Эй, ты что молчишь, дурачок, блядь? Задумался о смысле своей жизни? Но если ты хочешь продолжать ремесло своих родителей на дороге, ну, вдоль шоссе, да? Вдоль шоссе, если хочешь продолжать ремесло, то продолжай, конечно, я тебе не мешаю. Но я своему приемному сыну лично такого не пожелал бы. Так что, сынок, лучше не делай этого. Так вот, хуёк-то это, насчёт булочки и моего хуя. Можно я своей пипиской по твоим булочкам положу? Ты так и не ответил. Врёшь ты всё, врёшь! Тогда каким образом у тебя красная точка на лбу? Нету, ты это когда у меня горячая сперма была, я тебе на лобик накончала, и она сделала ожог. И с тех пор, у тебя красная точка на лбу. Оленёнок! Сероногая мразь! Ты тут? Ну что, молчишь? Даже так? Ты бедняжка моя. А чё, женщина, я тебя уже, блядь, так отжёг нахуй. Жги. Аж до красной точки на лбу. А теперь у тебя будет до красных точки на булках. Хочешь? Хуйня по красной. Да, на булках. Ну на жопе на твоей, ты что такой тупой-то, блядь? Булках? Я ж не думаю, что сперма настолько глупа. Бедняга, ты даже этого не знаешь. А что такое жопа? Сперматозоидов там много у тебя в голове живет, правильно? Знаешь, твоей мамке кончал тебе, всем по наследству передалось. Ты что, забыл? Кратковременная память, как у девчонки. Фу, некрасиво. Плохой мальчик, фу. Тебя надо поебать чуть-чуть. Джампер, ты лох. Плохом он называется, да? Ты лох. Я не пидор. Я всего лишь... Ты пидор. Что ты мальчик, и что ты мой приемный сын. Да, ты пидор, потому что у тебя все время пацанов встает. На девочку похож, бедняжка. Почему так тихо говоришь? Давай покончить, тебя не слышно. Ну ладно, ник ты мой заучил. Ты, конечно, молодец. Джампер. Ты соси лучше мой конец. Я не... Врёшь ты всё. Ну, конечно, я... Ну да, кто сосал, тому везение, но я конца, не кастрат. Просто забыл. Когда я тебе кончал, да, на лобик, у меня вся сперма из яичек вышла через пипиську. И поэтому мешочек был такой упругий и маленький. Просто вся сперма была у тебя на лобике. Нет, ёбаный. Ты просто ёбаный. Просто я тебя уже отъебал. И теперь я буду тебя звать ёбаной мусульманкой. Ты моя ёбаная мусульманочка. Джампер, ты дебил. Лучше слушай, дай свой домашний номер телефона, пожалуйста. Я тебе перезвоню, звонить в скайп. Перестану звонить в скайп. Ну, Сантров, прости. Все хуесоски такие, нет, как ты, правильно? Нет, в игноры ставить, Джампер. Ты не хороший человек, ты игноры ничего ставишь. Ничего не умеешь, давай домашний. Только говорите, давайте. Да, вам никто не дает, только вы всем даете. И никто в этом не виноват. Так что пусть соси пиздой тряси грида. ББ, ребят, с вами был Джанси. До свидания, курочка. Я ебал твой ротик. Какой ББ, продолжай. Ладно, говорю, что умное, хотел спиздануть, я, короче, тебя блок. Я хотел спросить, какие книжки мне нужно читать? А, книжки? Да. Вот ты для начала вообще заучи слово, что такое вообще книжки, блядь. А может, ты мне расскажи, русский выучить, и это тебе поможет в жизни, возможно. Что такое книжки, да?